3 года она прожила в приюте города Провиденс, а потом ее удочерили злые люди. Хоть она и называла их родителями, в сердце у нее оставался тайник, где обитали ее настоящие папа с мамой. Тогда она мечтала, чтобы ее передали в семью наподобие той, куда попала Энн. «А остров принца Эдуарда существует на самом деле?» «Да», — ответила Люсинда, — «это одна из морских провинций Канады». «А ты там бывала?» «Нет», — Люсинда отхлебнула чаю. «Эммет дал обещание свозить меня туда, но он умер, так и не исполнив его». «Эммет был твоей родственной душой?» — спросила Эмми, глядя на нее через краешек чашки. «О, да», — сказала Люсинда. «Он был». «Мой папа тоже был родственной душой моей мамы», — сказала Эмми. «Они были лучшими друзьями, а не просто женатой парой». Люсинда улыбнулась. Ребенок был умен не по годам. «Так и должно быть», — сказала она. «Но не всегда получается». «У них даже была своя песня «У тебя появился друг», — сказала Эмми. «Ее исполняет Джеймс Тейлор. Они обещали никогда не бросать друг друга. Папу звали Рассел, а маму — Тереза. И возле библиотеки растет дерево с их инициалами «Р» и «Т» в большом сердце. Это он вырезал». «Хорошо, что его не поймала библиотекарша», — заметила Люсинда. «Он бы тебе понравился», — сказала Эмми. «Он был хорошим человеком. Диана так сказала». «Ну, в моих глазах у него есть 2 замечательных качества. Мнение Дианы и его дочь, ты». «А Диана с Тимом были родственными душами?» — спросила Эмми. «Ну, — промямлила Люсинда, — и были без ума друг от друга?» «Да, они были влюблены», — ответила Люсинда. «Но я бы не сказала, что они были родственными душами. Простой любви до родственности душ, ой, как далеко. Ей нужно расти и расти, преодолевать невзгоды, вместе радоваться, идти через болезни и нелепости, через проблемы с деньгами и рождение детей, то есть расти во всех событиях нашей каждодневной жизни. Но если один человек решает, что это не для него, то все заканчивается». «Я надеюсь, — очень тихо сказала Эмми, — что никогда никого не брошу». «А я уверена в этом», — подтвердила Люсинда. «Они думают, что я плохая», — понурив голову, тихо сказала Эмми. «Кто?» «Власти штата Коннектикут», — прошептала Эмми, и по ее щекам потекли слезы. «Они считают меня склонной к насилию из-за того, что я толкнула Эмбер, и она свалилась на пол». «Это всего лишь означает, что ты совершила ошибку», — сказала Люсинда, «а не то, что ты буйная маньячка. Они говорят, что я научилась этому у Бадди, что когда девочка перенимает подобные привычки у себя дома, то она становится плохой. Допустим, она встретилась с чем-то подобным, но ей обязательно использовать это в своей жизни не придется». «Правда?» — посмотрев на нее, спросила Эмми. «Да. И вообще, я бы сказала, что ее долг перед собой, родителями и Богом быть выше всего этого». «Ага», — вытирая глаза, сказала Эмми. «Ты сама творишь свою жизнь», — сказала Люсинда. «И только ты в ответе за свои действия. Если кто-то обвиняет других, то он лишь пытается пожалеть и оправдать себя. А ты не такая, Эмми». «Спасибо», — сказала Эмми. «Ты подарила столько радости Диане и Джулии. Я бы хотела, чтобы Тим остался с ними. Я тоже». «Нельзя покидать родственную душу», — сказала Эмми. «Да, нельзя», — согласилась Люсинда. Диана стояла возле Джулии, пока Алан снимал у нее ЭКГ. Он побрызгал специальным белым гелем на ее кожу, затем присоединил присоски. Ее ребра были искривлены, грудная клетка вогнута. На ее слегка загоревшей шее и руках виднелись следы лямок купальника. Выцветший переводной рисунок крохотной розы просматривался на ее плече. «Ее татуировка», — заметив его взгляд, сказала Диана. «Эмми?» — спросил он. Диана кивнула. «Да». Мы ходили в аптеку, и Эмми решила, что им с Джулией на лето непременно нужно сделать татуировки. «Видишь?» Она указала на левую ножку Джулии. Алан улыбнулся. Чуть повыше лодыжки у Джулии была переводная картинка-татуировка в виде оранжево-голубой бабочки. Лодыжку обвивал браслет из цветных бус, связанный в виде цветочков. «Какая прелесть, Джулия!» — сказал Алан. «Моя племянница — самая модная девочка на пляже». «Алан», — сказала Диана, и ей не удалось скрыть дрожь в голосе. «Не мог бы ты продолжить обследование?» Алан кивнул. Он щелкнул переключателем на аппарате. Загудел внутренний механизм, и наружу поползла распечатка. Машина выплюнула длинную белую ленту, вроде тех, что выбивают в кассе в супермаркете, всю сплошь в черных точках. Он видел, что Диана, склонив голову на бок, пыталась понять ее смысл. «Не волнуйся», — сказал он. Она тяжко вздохнула. «Прости». Он нервничал не меньше нее. Вспотевшими пальцами он взял бумагу. «Ну, что там? Подожди», — ответил он. «Есть что-нибудь определенное?» — спросила Диана. «Если ты ничего не скажешь, я начну орать во всю глотку. Вот, крик уже на подходе. Я сейчас. Не вижу серьезных изменений. Возможно, тут что-то проклевывается, но я не уверен. Я перешлю результаты по факсу в Провиденс. Их там посмотрит Барбара Холмс. Что-то это что? Неравномерность. Едва заметное изменение на фоне общей картины. Ты же только что сказал, что серьезных изменений нет, взволновалась она. Поэтому я и говорю, едва заметное, ответил он. На ней была безрукавка в бледно-желтый квадрат. Ее обнаженные руки покрывал загар и крапинки веснушек. От нее исходило тепло, которое передавалось Алану сквозь тонкую хлопчатобумажную ткань его голубой рубашки. «Я не врач», — угрожающе проговорила она, наклонившись к Джулии, и принялась снимать с нее присоски. «Я знаю», — сказал он, — «и я не выношу снисходительности. Я понимаю разницу между серьезным и малозаметным, но ведь ты собираешься отправить эту бумагу доктору Холмс. А будь все в порядке, ты не стал бы этого делать». Алан наблюдал за тем, как она нежно стирала липкий гель с кожи Джулии. Она использовала собственные салфетки, аккуратно прикасаясь к тельцу Джулии, не желая причинять ей боль или оставлять следы мази. Проигнорировав висевшее рядом грубое бумажное полотенце, она протерла грудку Джулии квадратными кусочками марли. В ее плечах чувствовалось внутреннее напряжение. «Диана!» — позвал ее Алан. «Но я не хотел снисходительно относиться к тебе», — сказал он. «Это правда. Я переживаю за Джулию и никогда не устану переживать за нее», — сказал он. «То же касается и тебя. Такова наша участь».